«А, Гарфаль!» — любезно кивнул Патриций. «Заходи, садись. Не желаешь ли отведать засахаренной морской звезды?» «Я полностью в вашем распоряжении, повелитель», — спокойно отозвался старик. «За исключением, пожалуй, тех случаев, когда речь заходит о вяленых иглокожих». Патриций пожал плечами и ткнул пальцем в лежащий на столе свиток. «Прочти», — распорядился он. Гарфаль взял пергамент в руки и, увидев знакомые идеограммы Золотой Империи, слегка приподнял одну бровь. С минуту он молча читал, после чего перевернул свиток, чтобы детально исследовать печать на обороте. «Ты славёшь человеком, который разбирается в делах Империи», — сказал Патриций. «Можешь ли ты объяснить вот это?» «Познание Империи заключается не столько в том, чтобы отмечать отдельные события, сколько в том, чтобы изучать определенный склад ума», — ответил старый дипломат. «Это послание любопытно, да, но ничего удивительного в нем нет». «Сегодня утром император предписал...» Патриций позволил себе роскошь нахмуриться. «Предписал мне охранять этого два цветка. Теперь, похоже, я должен приказать, чтобы его убили. Тебе не кажется это удивительным?» «Нет, император всего лишь ребенок. Он идеалист и энтузиаст. Народ его обожествляет. В то время как второе письмо исходит, если я не ошибаюсь, от девяти вращающихся зеркал, то есть от великого визиря. Он уже стар и за свою жизнь успел послужить нескольким императорам. Для него они необходимые, но подчас утомительные составляющие успешного управления империей. Он терпеть не может, когда что-то или кто-то выходит из-под его контроля. Империя была построена именно для того, чтобы каждый знал свое место. Такова его точка зрения». «А, я, кажется, начинаю понимать», — протянул Патриций. «Вот именно», — Гарфаль улыбнулся себе в бороду. «Этот турист забыл свое место. Я абсолютно уверен, что, выразив согласие с пожеланиями своего господина, девять вращающихся зеркал тут же примет меры, имеющие целью не допустить, чтобы этот вот путешественник вернулся домой, привезя с собой заразу недовольства. Империя предпочитает, чтобы люди оставались там, куда она их определила. Так что будет лучше, если этот двоцветок навеки исчезнет в варварских землях. То есть здесь, ваша милость». «И что ты посоветуешь?» — спросил Патриций. Гарфаль пожал плечами. «Ничего не предпринимать. Наверняка все уладится само собой. Тем не менее...» — он задумчиво почесал ухо. «Может, гильдия убийц?» «Ах, да!» — вспомнил Патриций. «Гильдия убийц. Кто там сейчас у них президент?» «Злорф Мягкоступ, о, повелитель. Поговори с ним, хорошо?» «Слушаюсь, ваша милость». Патриций кивнул. «Так будет значительно легче. Он разделял мнение девяти вращающихся зеркал. Жизнь и так достаточно сложна. Людям следует оставаться там, куда их определили».